Госпожа мудро, говорит Сиатайли, на этот раз уже даже и не кланяется, но доброе слово и кошке приятно, а госпожа старшая, ой, прекрати, никто ее так не называет, говори уж как вы там все привыкли в своем общежитии, тетушка Чо, морщится госпожа Мэй, которой самой уже успели надоесть все эти госпожа старшая управляющая Чо, эта несносная паршивка Сиатай кивает и говорит, что вот поэтому тетушку Чо все в доме любят, потому что она строгая, но не злая и для каждого слова доброе найдет, но при этом, если провинился, то спуску не даст, рука у нее тяжелая, а как за ухо схватит, так слезы из глаз, в тот раз на кухне была, пробовала стащить кусочек сахара, как попалась под горячую руку тетушки Чо, так бежала через весь двор с воплями, и несмотря на это, все равно любит она тетушку Чо, потому что она для нее как мама, строгая, но добрая. Вот и решила хоть так помочь, а там внутри, в комнате уже, увидела, что тяжело ей, вот и подумала, что в животе у нее что-то неладное, сама не могла ничего сделать, у нее циркуляция ЦИ в организме нарушена, почему никто не знает, но Лили, она же просто гений тонких манипуляций с ЦИ, так уж и гений, строго сдвигает брови госпожа Мэй, все-таки приятно слышать, когда твоего ребенка гением называют, младшая дочь, цветочек среди крепких деревьев, мягкая отдушина, родинка на затылке, там, где такой сладкий запах от ее волос, она невольно улыбается, как есть гений, горячо говорит Сиамай, я бы в жизни такого не сделала, она воду из чайника подняла вверх, и каждую чинку отделила и в воздухе вращаться заставила, представляете, что ей в животе у человека поправить, ерунда, она у вас сама лекарем может быть, да что лекарем, такой талант, ей бы в заклинатели, на пик северной звезды, «Через 5 лет у вас гений поколения будет». «Да что ты говоришь?» Подается вперед госпожа Мэй. Ей почему-то становится легко на душе. Эта несносная паршивка по крайней мере умеет видеть истину и говорить ее прямо и открыто. Нет, наказания ей не избежать, и оно будет суровым, ну скажем 2 плети, или 1, все равно будет. Но сейчас почему бы и не поболтать, узнать, что она думает. «Да, Лили у нас, талант. Вот она тетушку Чо и вылечила». А я так рядом стояла, говорит эта паршивка, но ответственности с себя не снимаю. Это я как старшая сестра, пусть и приемная за все отвечаю. Потому если и наказывать, то меня одну, остальные тут ни при чем. Да погоди ты со своим наказанием, морщится госпожа Мэй. Ты что, мелкая бестолочь, указывать мне будешь, кого и когда наказывать? Нет, то-то же, ты лучше скажи, что про Лилинг думаешь, почему она гений-то? Учитель не так был ею доволен. «Да что эти учителя понимают вообще?» Горячо отвечает Сиатай. «Кто бы из них вылечил тетушку Чо? Они даже не задумываются о том, что такое возможно. А Лили смогла барьер преодолеть, что-то новое открыть, человека спасти в 20 минут. Если это не гений, то я не знаю, кого вообще гением называть. Твоя правда». Госпожа Мэй откидывается на спинку кресла и расслабляется. Ее дочь – гений. «Ну надо же, кто бы мог подумать, чего-то чаю захотелось». Или даже не чаю, вина нагретого. Она звонит в колокольчик и на пороге вырастает девушка из прислуги. «Принеси нам нагретого вина со специями и сладостей», — велит она, — «да поживее». «Слушаюсь, госпожа», — склоняется та и исчезает за дверью. Госпожа Мэй поворачивается в этой несносной, дерзкой паршивке. «Так что ты там говорила? Да ты садись, чего стоять, сейчас нам вина принесут». Глава 22. Голова у этой Сиатай болела немилосердно. Просто вот на части раскалывалась, словно учжун из истории тетушки Чо, краснобрюхий демон с опытательным штопором, свой инструмент прямо ей в висок вкручивал, с силой проворачивал и вгонял все глубже. А еще ее полоскало, вот ужас как полоскало, Мин-Мин какой-то тазик приволокла и в этот самый тазик ее и полоскала. Вот она, расплата за вчерашнее. А что вчера было? Сиатай глаза открыла и застонала от яркого света, натянула одеяло на голову и повернулась на бок. «Юная госпожа Сиатай!» Звонкий голос рядом заставляет ее прижать пальцы к вискам и издать слабый стон. Прямо сейчас она хотела умереть. При этом желательно окончательной смертью, чтобы бац и темнота. Ну или на худой конец переродиться в мире, где тебя не сажают в колодки или не заставляют пить сперва нагретое вино, потом рисовую водку, а потом какую-то кислую бурду, которая тебя вылечит, с утра свеженькая будешь. Вчера они с госпожой Мэй отметили выздоровление тетушки Чо, которую так чудотворно излечила Лилинг. Также отметили пробудившийся талант этой самой Лилинг, которая умудрилась набраться немного раньше и спала без задних ног. Еще отметили удочерение самой Сиатай. Госпожа Мэй сказала, что это большая честь, и такая мелкая паршивка должна быть благодарна. Ик, а еще пели песни. Сперва Сиатай не знала, как подпевать, но, когда песни пошли по второму кругу, все-таки хорошая память, благословление. Что же дальше произошло, она не помнит. Видимо, ее потом принесли в ее комнату, потому что она в своей кровати лежит и тазик медный у изголовья на полу. «Юная госпожа», — снова голос. Сиатай откидывает одеяло и смотрит на стоящую у кровати Минмин. Она мнется с ноги на ногу, видно, что ей неудобно, но надо. «Хаэм, послали за мной, что ли?» — думает Сиатай и принимает сидячее положение. «Осторожно, чтобы не расплескать содержимое головы и желудка, а то такое ощущение, что сейчас все наружу попросятся. Минмин, чего тебе?» Спрашивает она, и это, конечно, не очень вежливо, но вот так с утра будить ее, когда вчера был вечер алкогольной интоксикации, это уже за гранью добра и зла. Когда она спала, ну или забылась, она не чувствовала ни головной боли, ни тошноты, ни слабости. Вот чего стоило дать ей еще немного поспать, больше сна, меньше боли. «Юная госпожа, там за вами глава изволил послать», — выпаливает Минмин. «На смотрины приехали». Смотрины, в голове тяжело ворочаются мысли, похожие на каменные глыбы, ворочаются, стукаются друг о друга, гудят сердито. Да, из клана Лазурного Феникса, сообщает Минмин, и в голове у Сиатай что-то лопается. Ага, думает она, вот и смерть моя пришла, хотели, получите и распишитесь. Нет, погодите-ка, смотрины это не свадьба, тут просто осмотрит, насколько я подхожу под стандарт невеста, достойная наследника. Вот же, а если она недостойна будет, косая, кривая, однорукая или одноногая, надо было себя девственности лишить, мелькает в голове шальная мысль, это же обязательное требование, взять на кухне огурец и не выйдет. Как говорил товарищ Сахов, у меня теперь из этого дома есть только два пути, или я веду ее в ЗАГС, или она меня в прокуратуру, КХМ. То есть либо она участвует во всем этом матримониальном безобразии, или ее обратно в колодке, а она подозревает, что ни черта не в колодке. Мементо Мари и все тут, и ведь она уже согласилась, выбора особенного не было, тут либо Шах умрет, либо и Шах говорить научится, надеялась просто отсрочить все, а за это время найти другой выход, способ избежать передачи в другой клан, сбежать в конце концов. Так, без паники, осенний праздник урожая еще не скоро. А передачу невесты именно к этой дате приурочили. Значит, сейчас просто смотрины, осмотрит, наверное, какую-нибудь печать подлинности налепит, метку ци там или еще что, и уедут. Вернутся осенью. А до осени нужно что-то решить уже. Вариантов не так много, взять эту самую нефритовую подвеску и сбежать, но одинокая девушка с нефритовой подвеской в мире средневековья протянет недолго. Ровно до того момента, как все поймут, что она одна из подвеской. Насчет своих боевых навыков Сиатай не имела никаких иллюзий, мясник-палач Вейдун уделывал ее даже не вспотев, одной рукой. Да, она его тоже доставала, но это как с ребенком драться понарошку, удар малыша может и достигнуть цели, но толку, ци у нее распылялась во все стороны как из пожарного гидранта, фокусировать и собирать ее она так и не научилась. Собственные физические данные плавали где-то между доходягой и уже умерла. Хорошо, вот убежит она из дому и что? Хорошо, если в колодках окажется, а то ведь и не дотянет до колодок на площади. Уж люди добрые найдут, что сделать и с нефритовой подвеской и худым девичьим телом, чего добру попусту пропадать. Так что бежать, очертя голову, тоже не выход, к сожалению, пока она не являет собой насколько-либо значимую величину, не может десяток человек в стороны раскидать. Надо хвост прижать и прежние договоренности исполнять, ведь она уже знает, что и культиватор энергии ци тут не в новинку, а это значит, что она не просто с лихими людишками может встретиться, но и с заклинателями. Кто сказал, что у них моральный компас безупречен? Сколько она видела, пользователи ци такие же люди, логично предположить, что и среди разбойников такие есть. Нет, конечно, если из дома сбежать, то хоть какой-то шанс есть, однако же глава семьи Вон Ми, сам господин Башу обещал ей, год перетерпеть вот же. Воображение рисовало самые страшные картины, начиная от первой брачной ночи и до насаживания на кол перед воротами цитадели Лазурных Фениксов. «Ну нет», — думает она, — «к черту, ни к каким Фениксам я не поеду, лучше так сдохну». «Хорошо», — говорит она вслух, — «смотрины так смотрины». поможешь мне привести себя в порядок и одеться? Конечно, юная госпожа. Лу Цзижин знал толк в преображении. Народная молва гласила, что скрытники могли управлять мимическими мускулами лица так, что вот только что перед тобой старый дед стоял, а тут раз и молодая девушка. Что за счет особых умений, основанных на глубоком знании циркуляции ци, меридианы у них приспособлены к тому, чтобы менять внешность, цвет кожи, рост и даже пол. Все это говорили на улицах, в это верило дурачье на рынках. Однако все было намного проще. Лу Цзижин знал толк в преображении, и он-то понимал, что изменить лицо или прическу, даже рост или цвет кожи, недостаточно. Большинство людей никогда не присматриваются друг к другу достаточно внимательно. В первую очередь они замечают признаки богатства, знатности и степень важности человека. Это проявляется в том, как человек держит себя, как двигается, как смотрит на других людей. Просто зайдя в помещение, можно оставить впечатление сильного, знатного и богатого человека, или же наоборот, нищего выскочки, который всего боится. И это даже если не брать в учет одежду. А одежда и аксессуары очень важны при определении ответа на вопрос, кто этот человек. Богатые одежды, шелк и парчи, вышивка мелким жемчугом, белоснежные рукава внутренней рубашки, все с иголочки, нефритовая или золотая подвеска, гуань на особом шелковом шнурке, длинные рукава, скрывающие руки, высокая прическа, которую не сделать самому, драгоценная заколка или даже головной убор чиновника, все это говорит о человеке много. С другой стороны, такая же одежда, но потрепанная и чуть грязноватая, серые разводы на ткани внутренней рубашки, слипшиеся от пота волосы, тоже могут сказать о многом. Такие мелочи зачастую не видны глазу, на них не сосредотачиваются, но они создают у человека впечатление. Просто изменить позу, манеру поведения и голос, переодеться, и тебе не будет нужно преображение, никто и не заподозрит в пожилом важном чиновнике, молодую девушку из небогатой семьи, которая только что вошла в помещение. Нет, конечно, есть и особые умения, но в большинстве случаев этого будет достаточно. Потому он не особо напрягался, выполняя поручения нанимателя. В конце концов никто его не заподозрит в доме семьи Вон Ми и не потому, что он такой умелый, хотя и это тоже, но в первую очередь потому, что никто из Вон Ми ни разу не встречался с госпожой Цисынь лично. Мать наследника и жена главы клана Лазурных Фениксов была довольно непубличной особой, прямо скажем, затворницей. Поэтому с этой стороны разоблачения он не опасался. Его главной задачей было встретиться с приемной дочкой Кабашу во время смотрин и передать ей необходимую информацию. Какую именно? Он решит, когда увидит ее. Вспышка 10000 солнц, сложное заклинание, многоуровневая конструкция, направленная на то, чтобы постоянно приумножать количество ци в организме и удерживать его возросший объем внутри. Да, продвинутые заклинатели могут избавиться от перенасыщения ци, но на самом деле таких немного. Почему? Да потому что перед каждым заклинателем обычно стоит диаметрально противоположная задача, не распылить ци из организма, а привлечь и удержать как можно больше этой самой ци, много возможностей, много силы, если по-простому. Кроме того, это заклинание еще и запечатывает выходы энергии, позволяя ей накапливаться и приумножаться. После этого человеку скармливают пилюли концентрации ци, в адских количествах и ждут, пока эта ци впитается в тело. В результате, при детонации вся накопившаяся ци выбрасывается наружу и нет, не происходит ничего подобного разрывному удару отшельника с горы Мо, или сейсмического удара молотом главы императорской стражи Сяхао-Джуга, нет. Выброс ци не сравнивает города с землей, не срывает горы под ноль, не выбрасывает сотни тысяч тонн воды на берег. Да, те, кто стоят рядом, в зависимости от плотности и концентрации ци, могут пострадать и скорее всего пострадают. Но даже если это заклинание сработает в особняке семьи Вон Ми, он останется стоять. Пострадают только те, кто находился в одной комнате с ней, ну еще может в соседних. Однако такое стихийное истечение ци имеет свои побочные эффекты, а именно, все амулеты, которые работают на энергии ци, прекращают свою работу и нуждаются в настройке заново, тонкие процессы, идущие в них, не выдерживают сплошного потока энергии. На поле боя это не имело бы большого значения, однако большие стационарные амулеты для поддержания щитов вокруг цитадели клана Лазурных Фениксов будут выведены из строя. Настроить их заново – дело не одного дня, а этого самого времени у защитников и не будет. Поэтому все, что надо этому Луцзиженю, так это сделать так, чтобы девчонка с тикающей бомбой внутри никогда не перешагнула порог цитадели. И желательно сделать это так, чтобы договоренность о браке осталась в силе. Фениксам нужна эта семья, вернее, ее богатство. Значит, нужно узнать, что именно движет этой девочкой, является ли она преданной фанатичкой, готовой отдать жизнь за дом Вон Ми, или ее используют в темную. В первом случае придется организовать нападение на земле семьи Вон Ми, нанять разбойников, да и самому поучаствовать, при этом не обязательно всех убивать, наоборот, чем больше свидетелей, тем лучше. Разбойников в темную сыграть, сказать, что свадебный экскорт прикрытие для перевоза золота и нефрита, в момент нападения, попасть стрелой из арбалета со специальным наконечником в паланкин, дождаться взрыва и удалиться оттуда. Что подумают внешние наблюдатели? Что глупые разбойники напали, ничего не зная, поранили бомбу ЦИА и сами же пострадали от взрыва. Во втором случае, можно договориться с девчонкой о сотрудничестве. Объяснить ей, что ее просто зверям на съедение бросили и показать способ, как заклинание самой активировать. У нее тотчас же возникнет ощущение, что она может повлиять на свою судьбу, шантажируя старого Башу, пытаясь договориться с ним. И вот тут, что бы ни произошло, все ему на пользу будет. Активирует ли она заклинание из-за случайности, пытаясь в панике избавиться от переизбытка ЦИ, или войдет в конфронтацию со стариком Башу, будет ли терпеть до конца или решит убежать, все будет хорошо. Убежит, ну и прекрасно, договор о браке остается, давай вторую дочку. Взорвется сама, тоже замечательно, договор о браке остается, и так далее. В любом случае главе Башу она ничего не скажет, потому как если скажет, то ее просто свяжут и будут так держать, кормить, поить и следить, чтобы не повредила себе. Да и потом, он же уже обманул ее раз, не так ли? Так что работа будет легкая. Луцзижент откинулся назад, на мягкие подушки и взглянул на служанку рядом. «Ну и где эта ваша Вон Ми Сиатай?» — сказал он нарочито скучающим голосом. «Долго я еще ждать буду? Прошу прощения, госпожа Цысынь», — кланяется служанка. «Сейчас будет». Когда Сиатай заходит в комнату, она сразу сталкивается взглядом с богато одетой женщиной, которая сидит в центре комнаты на шелковых подушках. «Да длятся ваши дни, досточтимая госпожа. Эту ничтожную зовут Вон Ми Сиатай». Сиатай поднимает руки на уровень глаз, соединив их вместе и скрыв под широкими рукавами, одновременно кланяясь. «Проходи, дитя», — говорит женщина. «Меня зовут госпожа Цысинь, я мать наследника клана Лазурных Фениксов, Сянь Фэнхуана. Что же надо полагать, ты знаешь, зачем я тут? Эта ничтожная не смеет строить догадки». Снова кланяется она, коленки дрожат, а на лбу выступает пот. «Все из-за вчерашней попойки», — думает она, — «как раз когда мне нужно себя в руках держать. Что же, все пошли вон, Сиатай остается», — командует госпожа Цысини служанки, что стояли про обе стороны от нее, тут же семенят к выходу, опустив голову и уперев взгляд в пол. «А ты, особое приглашение нужно?» — поднимает бровь госпожа Цысини. По ее взгляду Сиатай понимает, что кто-то все еще стоит позади нее. «Но кто? Прошу прощения, досточтимая госпожа Цысинь», — раздается из-за плеча звонкий голос. «Мин-мин, ну конечно же», — звонкий голос продолжает вещать, уважительно, но твердо. «Но инструкции, данные мне госпожой Мэй, говорят, что я должна помочь юной госпоже Сиатай во время смотрин. Не морочь мне голову, девчонка. Убирайся, мне нужно перекинуться двумя словами наедине с этой Сиатай», — говорит госпожа Цысинь. Сиатай вдруг с удивлением замечает, что та подмигнула ей, и даже слегка улыбнулась. «Что это было? Госпожа хочет поговорить наедине? Зачем? Не поговорит, не узнает, а информация здесь просто невероятно важна, любая. Мин-мин», — не поворачиваясь, говорит Сиатай, — «пожалуйста, покинь нас, все будет в порядке». Она слышала и не раз, что во время смотрин всякое произойти может, однако она готова рискнуть. «Как скажете, юная госпожа», — после некоторой заминки звучит звонкий голос Мин-мин. Торопливые шажки, открывается и закрывается дверь. «Все, они наедине». Она вопросительно смотрит на госпожу Цысинь. «Подойди ближе, дитя», — говорит госпожа Цысинь. «Я не кусаюсь». «Ближе, еще, хватит». Она поднимает руку, и Сиатай видит на указательном пальце прозрачную с синеватым оттенком стрекозу. Стрекоза вспархивает с пальца, взмывает вверх и лопается с музыкальным звуком, а вокруг них двоих на секунду вспыхивает синеватый купол. теперь нас никто не услышит», — говорит госпожа Цысинь. «Что же, давай наконец поговорим, Сиатай. Как ты относишься к этому дому и к этому браку? Все ли тебя устраивает? Если что-то тебе не нравится, ты скажи. Меня очень интересует твое мнение. Это ничтожное очень счастливо тому, что меня приняли в такой высокий дом и порядочную семью», — склоняется в поклоне Сиатай. «Дела о заключении брака — это ответственность главы дома господина Башу, и я не могу высказывать свое мнение об этом. Предположим, что могла бы», — говорит госпожа Цысинь и улыбается. Ее улыбка почему-то вызывает в голове у Сиатая ассоциации с очень и очень зубастой акулой, так и хочется отодвинуться. «Понимаешь, мне как матери наследника очень важно узнать твое мнение, ведь насильно мил не будет, а у моего сына немного не заладилось с предыдущими женами. Этот брак должен состояться по политическим причинам, однако я могу сделать так, чтобы в течение года наследник Сянь ни разу не вошел в твою спальню». «Что?» — вырвалась у Сиатай, она тут же осекла себя, ругая за несдержанность, но было уже поздно. Акула приближалась, она уже почуяла кровь. «И не только это, я могу сделать многое и тебе, девочка, лучше постараться мне понравиться», — говорит госпожа Цысинь. «Потому что у меня к тебе еще один вопрос. Ты жить хочешь?» Глава 23. «Очень хочу», — не задумываясь, говорит Сиатай. «Жить вот прямо очень хочу, но только не в колодке и не в тюрьме, и желательно одним куском, если это возможно, досточтимая госпожа Цысинь. Или кто вы на самом деле?» «Что?» — хмурится Лу Цзижинь. Он слишком опытен, чтобы его сердце пропустило удар или сперло дыхание в груди, словно у пришпиленного к стене булавкой жука. Он не выдал себя жестом, ни одна ресница не дрогнула, зрачки не расширились, он полностью контролировал свое тело, как и положено скрытнику высокого уровня. Но внутри у него все же что-то дрогнуло. Как? Никто бы не смог распознать его в этом облике. Каждый жест, каждое слово, каждая мелочь в одежде, ничего не могло бы выдать того, что госпожа Цысинь вовсе не госпожа Цысинь. Разве что другой скрытник, коллега, конкурент, запустить короткие импульсы, чтобы проверить. Нет, нельзя, тогда он точно себя выдаст. И если эта девчонка на самом деле его собрат-скрытник, то он сразу же поставит себя на ступень ниже. Это как первому не выдержать в разговоре и спросить, кто же ты на самом деле. Кто так сделает первым, покажет себя глупцом. Он складывает пальцы правой руки в тайное приветствие, и она ничего не замечает, скользит взглядом поверху. Значит, она не скрытник. Но кто? Наверное, тебе показалась, девочка, — говорит Лу Цзижинь. Скрытник уровня ледяной змеи расслабляется. То, что он говорит, не соответствует тону. В его словах содержится одна информация, а в тоне и манерах – противоположный смысл. Он поощряет ее на дальнейший разговор, сообщает, что на самом деле она права и он готов общаться на равных. «Наверное, мне показалось, досточтимая госпожа», — склоняется в поклоне девчонка, не принимая приглашения к общению на равных. «Нельзя так уходить от ответа, ему же любопытно. Кто она такая? Почему знает, кто он такой, и сталкиваются ли их интересы? Эта девушка, она все же не безупречна, все в ней как надо, и одежда, и внешность, манеры, голос и даже запах, все говорили о том, что перед ним молоденькая девушка лет 17. И если бы все было совсем безупречно, он бы поверил, что все так и есть, обычная девушка. Но, наверное, тебе показалось», — кивает он, прекращая притворяться и расслабляя лицевые мышцы, чувствуя, как концентрация ци растворяется в воздухе, оставляя маску и возвращая его настоящее лицо. Девчонка вздрагивает, прикипая взглядом к его лицу. «Очень правдоподобно», — кивает он, — «но ты себя выдала. Хочешь знать как, не правда ли?» «И нет, я знал с самого начала, еще до твоего провокационного вопроса». Он улыбается, той самой улыбкой, которая так бесит всех его врагов и, наверное, не нравилась бы друзьям, если бы у него были друзья. Он складывает веер и покачивает его в руке. «Я не знаю, кто ты такая или кто такой, но таких, как ты, выдают мелочи. Ты девчонка, совсем недавно принятая в семью из-за своего таланта накапливать ци. Тебя подобрали на площади, ты сидела в колодках, и старый дурак Башу решил, что ты замечательная альтернатива его любимой дочери, но он не понял, что ты непростая девочка, верно? Мелочи, дорогая моя, мелочи. Ты опускаешь глаза, встречаясь со мной взглядом, тебя научили это делать, но ты делаешь это слишком поздно. Мало кто заметит это, но в эту долю секунды ты смотришь прямо в глаза. Ты привыкла быть на равных со всеми, страх и почтение, которые в крови у любых девушек, особенно из бедной семьи, этого у тебя нет. То, как ты ходишь, ты явно привыкла быть выше и шире в плечах, до сих пор не привыкла. Знаешь, какие выводы я могу сделать прямо сейчас? Ты совсем недавно сделала себе это тело и еще даже не привыкла к нему. Что же, вот я, например, при смене тел стараюсь не менять рост и длину конечностей. К этим изменениям трудно быстро привыкнуть. Только неопытные стремятся изменить все сразу. Не делай так больше. Это выдает в тебе дилетанта. Он делает вид, что окончательно расслабился. Итак, что же эта девчонка ответит? Не могу судить, досточтимый господин, который выдает себя за госпожу Цысинь. Интересно, а что скажет глава, если узнает, что на смотрины прибыла не мать наследника фениксов, а какой-то сомнительный мужчина? Говорит эта девчонка и делает вид, что шагает назад, к двери. «Ступай», — кивает скрытник, — «иди. Если тебе не интересно, почему я здесь, а госпожа Цысинь в своей резиденции, как именно я узнал, что ты не та, за кого себя выдаешь, и самое главное, знание о клане Лазурного Феникса». Он внимательно следит за реакцией. Если она все же делает шаг назад, у него не останется других вариантов, кроме как атаковать. Сражаться с бомбой Ци в замкнутом помещении – дело рисковое. Но она останавливается, поворачивается к нему. Он лихорадочно перебирает варианты. Сейчас стало ясно, что эта девчонка не та, за кого себя выдает, а значит, она обманывает старика Башу. Зачем? Свои цели она ему все равно не скажет, но если определиться в главном: «Не хочу, чтобы ты составила себе неправильное впечатление обо мне», — говорит он. «Я наемник. У меня нет неприязни ни к Лазурным Фениксам, ни к Северной Звезде, ни к дому Вон Ми. Я всего лишь выполняю свою работу. Если досточтимый господин скажет, в чем именно заключается его работа, то эта девушка может и помочь», — говорит приемная дочь семьи Вон Ми, и в этот момент он убеждается в том, что эта девушка тоже наемник, довольно высокого класса, думает он. «Я не чувствую угрозы от нее, она тренирована на совершенно другом уровне». Вот и ответ: «Нет никакой бомбы Ци, старого Башу обманывают. Легенда о бомбе понадобилась только для того, чтобы оправдать излишки энергии, которые порой вырываются из-под маскировки этой девчонки. Все же даже самые высокоуровневые адепты не могут до конца скрыть свой уровень Ци, да и не надо это им. Такой уровень означает престиж, силу, власть. Только скрытники специализируются на этом, а эта девчонка, хоть и наемник, но не скрытник, она слишком привыкла пользоваться огромным объемом Ци, она привыкла обращаться ко всем свысока или на равных, у нее движение человека, который еще не привык к новому телу. Так кто же она?» В этот момент в голове у Лу Цзижиня, скрытника уровня ледяной змеи, стала проворачиваться неуклюжая мысль: «Некто, кто не умеет как следует скрывать свою Ци, это значит, что она никогда раньше не скрывала ее, а уровень Ци у нее огромный, таких людей наперечет в уезде». Смена тела. Кто из высокоуровневых адептов культивации, из заклинателей уровня выше небесного, мог попытаться скрыться и зачем? И тут в голове у него что-то щелкнуло. Ну конечно, это она, огромный уровень Ци, неудивительно, что ей пришлось придумывать себе прикрытие. Смена тела причем, кардинальная, смена роста, смена возраста, вот только пол она не поменяла, и это тоже ее выдает. Тысячеликая богиня, глава секты темных кинжалов, госпожа Кали. После того, как ее секту разгромили заклинатели семи кланов, собравшись вместе и объединившись против общего врага, что само по себе было немыслимо, она пропала. Говорили, что видели ее тело, но доказательств так и не нашли. Никто не востребовал назначенную императором награду за ее голову. Говорили, что видели ее то тут, то там, но это все были слухи, неясные шепотки и намеки, а она тут вот обосновалась, в семье Вон Ми, под крылышком у господина Вон Ми. Лучшего прикрытия и не придумаешь, никто и никогда не поверит, что госпожа Кали, смертоносная глава секты, играет роль какой-то девчонки. Да он и сам бы не поверил, если бы не успел перехватить короткий взгляд, до того, как она успела отвести глаза, безжалостный взблеск лезвия. Он тут же вспотел. Если это на самом деле госпожа Кали, то он отсюда не выйдет. «Успокойся», — думает он, — «успокойся, она же здесь не для того, чтобы какого-то скрытника убить, для нее это как муху прихлопнуть, а если она его убьет, то выдаст себя». Госпожа Кали никогда не умела убивать тихо и незаметно, всегда после себя кровавую баню оставляла. А если она себя выдаст, то главы семи кланов снова объединятся, чтобы найти ее и убить. Да и императорскую награду за ее голову никто не отменял. Понятно, что ей обычные убийцы на один зуб, но лишнее внимание ей сейчас не нужно. Ведь он не простой скрытник, он стратег уровня ледяного змея, и только он с одного взгляда сумел раскусить не только ее, но и ее игру. Словно вспышка света, пришло озарение. Сейчас, когда секта госпожи Кали раздавлена и разбита, когда ее сторонники в крупных городах висят на крюках для увеселения черни, что ей нужно именно сейчас? Конечно же, вернуть власть, силу и сторонников и отомстить. А как она сможет вернуть себе все это? Кто-то глупый принялся бы восстанавливать все с нуля, собирать сторонников и деньги, а может, уехал бы за пределы Срединной империи, чтобы там попытать счастье. И шансов было бы немного, что в Поднебесной, что в землях варваров. Но эта Кали не стала идти по очевидному и провальному пути. Нет, она стала приемной дочерью главы дома Вон Ми. Уже этим она решила две проблемы: с ее новой личностью и с деньгами. Вон Ми невероятно богаты. Но и этого ей мало. Она собралась перейти в клан Лазурного Феникса как молодая жена наследника. В мгновение ока она становится объединяющим звеном между Вон Ми и Лазурными Фениксами. А такой, как она, только попасть в цитадель Феникса, и через год-другой уже все под ее дудку плясать начнут. А те, кто не начнет, на своем примере узнает, почему госпожу Кали зовут еще разбивательница сердец. После того, как увидит свое собственное сердце в ее руке, ее коронный прием, успеть вырвать жертве сердце, так чтобы оно еще билось в руке. Гениально, просто и гениально. Она сожрет и поглотит сразу и семью Вон Ми, и клан Лазурных Фениксов. С самого начала у нее будет и власть, и сила, и деньги. Все, что ей будет нужно, это набрать сторонников. Много вооруженных сторонников. А потом она начнет мстить. Те, кто раздавили ее секту, убил ее сторонников и разграбил ее сокровищницу, расслаблены и не ожидают нападения с ее стороны. Ведь даже если она сама осталась в живых, у нее нет ресурсов, подумают они. Но госпожа Кали умна. Какой-то год и она вернется, начнет войну кланов, осуществит свою месть. Демоны, и как он этого не увидел, это же гениально. Уважаемая госпожа, вскакивает он с мягких подушек. Пожалуйста, садитесь, что вы стоите в самом деле. Нет мне прощения, что не узнал вас сразу, но ведь вы этого и хотели, верно? Садитесь и позвольте этому ничтожному Луцзиженю задать один важный вопрос. Со всем уважением к вам, разумеется, говорит он, чувствуя, что сейчас решится его судьба. Если он сейчас не убедит госпожу Кали в том, что он не выдаст ее, что он на ее стороне, то он может попрощаться со своей жизнью и своей мечтой. Нужно срочно ее убедить, что он не опасен, а может быть даже полезен. Когда Сиатая грызнулась на эту странную женщину, которая и не женщина вовсе, благодаря Ци, она чувствовала все поблизости, и едва подойдя к женщине, она сразу поняла, что это вот, никакая не госпожа Цысинь, слишком уж много у него внизу болтается. Она сперва испугалась. Вот что с человеком похмелье делает, подумала она, едва не схватившись за голову, что же я творю. Тут же у них пунктик к чинопочитанию и уважению старших, а я тут о ей, точно вечером плетей дадут. Но следующие слова, а потом и действия, заставили ее замереть на месте. Эта странная тетка изменилась в лице. Была женщина средних лет, с усталым лицом в морщинках, а стала или стал юношей с белой кожей и точеными чертами лица, правда, на ее вкус, уж слишком женоподобными. Если бы не то, что она ясно видела пол собеседника, она бы скорее его за девушку приняла. Вот только что было одно лицо и тут же, уже другое. Тут же в голове у Сиатай всплыло воспоминание. Лицеделы, мордоплясы или по-другому, фацеданцер. Танцоры лицом, те, кого тренировали Бенетли и Лаксу, чтобы они умели менять черты лица напряжением лицевых мускулов. Все лицеделы на самом деле гермафродиты, что позволяет им принимать любой облик. Видимо, в этой вселенной лицеделы так не могут. Что же значит это шпион? А если шпион, то и пиетет соблюдать не обязательно. Он сам себя раскрыл. Что это значит? А это значит, что либо он принял ее за своего, либо она сейчас умрет. Либо смерть, чтобы не выдала его секреты, либо что нужно шпиону в чужом владении, верно, своя агентура. Значит, либо смерть, либо вербовка. В любое другое время она бы вздрогнула, испугалась за свою жизнь, но не сейчас. У нее слишком болела голова, и она серьезно полагала, что если сейчас этот вот мордопляс проткнет ее отравленной иглой гом Джаббара, то оно и к лучшему. «Черт с ним», — подумала она, — «сколько этой жизни осталось, задолбали меня местные со своими приколами», — думает она, — «сколько можно уже». Вот почему она нездоровенный мужик 2×2, с сильными меридианами и способностью к культивации небесного уровня. Пора заканчивать этот фарс, даже если это будет означать конец всему. Не могу судить, досточтимый господин, который выдает себя за госпожу Цисинь. Интересно, а что скажет глава, если узнает, что на смотрины прибыла не мать наследника фениксов, а какой-то сомнительный мужчина? Говорит она и делает шаг назад. Вот сейчас все и решится, думает она, или гом Джаббар, или сотрудничество, вербовка. Она почти не слышит, что говорит лицедел, у нее стучит в висках кровь. Давление, повышенное давление, следствие вчерашней пьянки, а еще, волнение. Но она понимает, что речь идет о сотрудничестве. Хорошо, уже хорошо, она будет жить. Не хочу, чтобы ты составила себе неправильное впечатление обо мне, говорит он. Я наемник, у меня нет неприязни ни к лазурным фениксам, ни к северной звезде, ни к дому Вон Ми, я всего лишь выполняю свою работу, говорит он. Сейчас нужно показать, что не обязательно ее убивать, что она готова работать с ним. Если досточтимый господин скажет, в чем именно заключается его работа, то эта девушка может и помочь, говорит она, стараясь быть вежливой и очень-очень сотрудничающей. Хотя больше всего на свете ей хотелось лечь и лежать прямо на полу, прижимая лоб к прохладным деревянным доскам. «Уважаемая госпожа», вскакивает этот странный тип с мягких подушек, «пожалуйста, садитесь, что вы стоите в самом деле. Нет мне прощения, что не узнал вас сразу, но ведь вы этого и хотели, верно? Садитесь и позвольте этому ничтожному Лу Цзижиню задать один важный вопрос. Со всем уважением к вам, разумеется», тип почтительно кланяется, его поведение разительно меняется. «Ага, вот оно, медовая ловушка», думает она, «мягко стелит, жестко спать придется. Вот, значит, как он меня вербовать собрался, добрым словом и пистолетом, а не наоборот. А плевать, голова болит, в ногах слабость, сяду на подушки, на вид мягкие». «И какой вопрос?» — спрашивает она у него. Спрашивает прямо, наверное, это за хамство можно принять, но у нее сил больше нет ни стоять, ни думать, ни прикидываться кем-то еще. Нельзя красное гранатовое вино, нагретое с корицей, с рисовой водкой мешать, вот что, а потом еще сливовое, сладкое и что-то еще в фарфоровых бутылочках. Нет, алкоголь яд, это однозначно. Правда, в прошлой жизни она так не болела, наверное, все дело в весе, она ж тут весит как худющая овечка. Или эта проклятая ци во всем виновата? Уважаемая госпожа, позволите ли вы этому ничтожному принести вам клятву верности и связать свою жизнь с вашей, с этого дня и до моей смерти? Глава 24. Сиатай открыла глаза, просыпаясь. Где-то за окном чирикали бойкие птички, перекрикивались дворовые служки, протяжно зазвучал рожок, давая команду утренней стражи. Некоторое время она просто лежала в постели, осознавая свое положение. Время прошло так быстро, вот уже и осенний праздник урожая на носу. За это время она многое успела, но этого недостаточно. Женитьба с наследником фениксов, переезд в цитадель клана, коварные планы нескольких сторон вокруг, все это висело над ее головой дамокловым мечом. С того момента, как Лу Цзижинь, мастер-скрытник, принес ей клятву верности и связал свою жизнь с ее жизнью, прошло уже достаточно времени, и этот самый Лу Цзижинь оказался на редкость полезным. С какого перепуга он вдруг на ее сторону встать решил, да еще и подчеркнуто подчиненную позицию занял, она без понятия вообще. Однако в ее положении даренному коню в зубы не смотрит. Тем более, что информация от господина младшего Лу исходила такая, что только голову зажать между коленок и поцеловать свою собственную, худую задницу на прощание. Эх, некуда крестьянину податься, глава Башу, как она и подозревала, нагло обманывал сироту, дескать, будем разрушать клан Феникса, тебя и выщем. Пообещать он мог что угодно, а на самом деле пережал ей меридианы во время спасения от колодок, а потом обкормил пилюлями концентрации ци в конских дозах. Все для того, чтобы, как только она порог твердыни фениксов перешагнет, сработала бомба ци, перегружая амулеты щита купола. Потом у господина Башу много чего запланировано, и внезапная атака силами союзников, какого-то клана Северной Звезды и привлечение на свою сторону опального генерала с войсками и в конце концов, передел политического ландшафта в уезде. Но ее все это не касалось, для нее все заканчивалось в момент большого бадабума, порвет ее на кусочки мгновенным истечением всей ЦИ, а попросту, взрывом, бадабум. И все, нет никакой Сиатай, пошли клочки по закоулочкам. Она вздыхает и переворачивается на бок, вставать неохота, охота лежать вот так и себя жалеть весь день, бедная сиротка Сиатай, родителей у нее нет, родных нет, защитить некому, мир жесток и все ее либо убить, либо взорвать хотят, сволочи такие. Хорошо хоть Луди на ее сторону встал, объяснил что к чему, обещал содействие. Правда странное какое-то содействие, не извольте беспокоиться, госпожа, говорил, обеспечу я вам въезд в цитадель фениксов, если вам так нужно 7 кланов покарать, а начать вы именно с них решили, я вам помогу. И глазом, зараза такая, подмигивает, мол мы-то знаем, о чем речь. Сиатай автоматически в ответ подмигнула и задумалась, а знает ли она о чем речь. По-любому выходило, что не знает, но в единственную их встречу она уже настолько устала, что и сил никаких не было, а потому лишних вопросов задавать не стала. Пусто в голове было, вот сейчас вопросы возникли. Она вздыхает и откидывает одеяло. Охота, конечно, поваляться весь день, но сейчас ведь Мин-Мин зайдет, как всегда, со своей радостной улыбкой на лице, не спится ей. Зайдет и начнется доброе утро, юная госпожа. Какой чудесный день, юная госпожа. Давайте я вам помогу умыться и одеться, а потом принесу завтрак. Эх, она садится на кровати, поджав ноги под себя по-турецки и почесав голову. Вот интересная ситуация получается, думает она, Башу хочет взломать оборону фениксов и посылает меня. Фениксы знают это, но все равно соглашаются на брак, послав Луди с тем, чтобы я либо пропала по дороге, либо взорвалась прямо тут на месте. Луди в свою очередь затевает свою игру, открывшись мне и предлагая все же пройти в замок, дескать он об этом позаботится. То есть сперва глава Башу обманывает меня и предает свою сделку с фениксами, потом фениксы обманывают его и делают вид, что согласны, а на самом деле хотят убить меня раньше, чем я до цитадели доеду. Затем господин скрытник и лицедел Луди предает фениксов, чтобы что, сам он говорит, что узнал меня и готов служить бескорыстно и честно, преданно и пусть лишь смерть разлучит нас. Ой, не верю я этому мордоплясу. Но пока это самая сильная карта в моей колоде. Наследничек этот еще, моральный урод. Луди рассказал про него, просил сразу не убивать, погодить немного. Можно подумать, я в этом теле убивать могу, особенно адептов заклинателей 5-го ранга. Обосрусь и все, жидко так и под себя. Доброе утро, юная госпожа. Врывается в комнату сияющая Мин-Мин. Такая погодка прекрасная на дворе, не жарко и не холодно. Мое любимое время года. Давайте я помогу вам встать и умыться. Доброе утро, Минми. Если оно, конечно, доброе, в чем я лично сомневаюсь. Ворчит Сиатай, и яростно чешет свою голову. Ай, вот ничего я не понимаю, Минми. Вы такая умная и не понимаете, должно быть о чем-то сложном думаете, говорит Минмин, подвязывая рукава своего одеяния и поставив поднос с чайником, обернутым полотенцем. В чайнике теплая вода. Полотенце помогает сохранить температуру, а под ноги ставится тазик. Можно умываться. Сиатай послушно подставляет лицо и Мин-Мин, аккуратно вытирает его мокрым полотенцем. Первое время эта Сиатай пробовала сама умываться, но оскорбила эту Мин-Мин до глубины души, так что теперь даже не пытается. Охота человеку с утра чужую моську мыть, ну и ради бога. Тем временем Мин-Мин достает теплые, пропаренные полотенце с запахом мяты и вытирает ей лицо. Обычно в этот момент настроение у Сиатай начинало неуклонно вверх расти, несмотря ни на что, но сегодня почему-то еще грустнее стало. Вот моют тебя, ухаживают, кормят, а все для того, чтобы ты взорвалась на тысячи кусочков, так сказать, в жертву себя принесла во имя высокого дома. Она даже и не в обиде на главу Башу, с его точки зрения все правильно сделано. Хитрый жук и дочку свою спасает и враждебный клан на колени ставит, и все одним движением. Да, дороговато ему обошлись пилюли золотой ци, такие, говорят, целое состояние стоят. Но она уже поняла, что дом вон менее из бедных. Эх, нет, ехать к фениксам не вариант, надо бы со следующей оказией этому лицеделу записку послать, пусть вытаскивает ее куда-нибудь. Взялся служить, ну и служи, убереги и все такое. Вот только очень сильные подозрения у нее, что перепутал ее с кем-то этот мордопляс, вот и повел себя так. А как она себя начнет вести не так, как этот кто-то, так последнего союзника лишится. Нет, если бежать, то так, чтобы даже этот Лу не знал. В этот момент ее начинают тянуть за волосы назад. Больно же. Простите, юная госпожа, но пока вы спали, у вас волосы спутались, подает голос Минмин, орудуя черепаховым гребнем. Как так можно спать, не волосы, а колтуны какие-то? Отрезать бы их, мечтает Сиатай. Конечно же, не всерьез, тут длинные волосы, показатель статуса в том числе. Короткие прически только у нищих или у тех, кого в наказание побрили налысо. Как можно? Возмущается Минмин. У вас такие красивые волосы, когда не спутанные. Вот и все. Можно одеваться, а потом я завтрак принесу. Лучше я пройдусь, говорит Сиатай. Настроение с утра паршивое. Хоть воздухом подышу. Ну и отлично, хлопает в ладоши Минмин. А я пока сбегаю за тряпочками и тазиком, чтобы вас подмыть, да и постель поменять придется. Что? Взгляд вниз. Ага, все понятно. Почему настроение такое странное? Хандра какая-то? Почему живот болит и крутит с утра? Почему желание свернуться в комочек и не вылезать из-под одеяла? ТЦ. И как тут с эти справляются? Тряпками? Под четырьмя одеяниями можно что угодно таскать, хоть ведро привязать, никто не заметит. Через некоторое время она вышла во двор. Минмин суетилась в комнате, меняла постельное белье и что-то яростно оттирала. Трудолюбивая девочка. И позитивная. И чего это я только себя жалею? Закралась в голову Ксиатай мысль. А как же Минмин, которую она теперь только Минми зовет? Она же личная служанка, значит, к фениксам вместе со мной поедет, значит, разделит мою судьбу, какой бы горькой она ни была. Здесь с этим строго, такого не бывает, что госпожа умерла, а личная служанка жить осталась. Конечно, до закапывания в могилу живьем или там сжигания на корабле не доходит, это скорее негласная такая традиция. Если осталась в живых, уж будь добра, найди способ вслед за госпожой уйти. Но, судя по рассказу лицедела Лу, ничего хорошего ни госпожу, ни служанку в доме наследника клана не ждет. Так что бедную Минмин тоже жалко. Эх, вот эти мрачные мысли и угнетенное состояние с утра, это потому что ПМС у нее или от общего осознания безысходности. Доброе утро, юная госпожа. Тетушка Чо отрывается от раздачи ценных указаний какому-то поваренку, отпускает его ухо и почтительно кланяется. Сиатай в ответ делает шаг вперед и обнимает ее. Тетушка Чо мягкая и вкусно пахнет выпечкой с утра. «Доброе утро, тетушка Чо», — говорит она прямо ей в грудь. Грудь у тетушки Чо, что надо, большая и мягкая, словно пуховые подушки, зарыться и уснуть, и спать, спать, спать. «Вот это и есть рай, а не все эти ваши интриги, чума на все ваши дома», — думает она. «Какая ты ласковая с утра», — говорит тетушка Чо, но она по голосу чувствует, что та довольна. Через некоторое время на голову Сиатай опускается мягкая ладонь, поглаживает ее по волосам. «Ну все, будет, ступай уже завтракать, а то я так не смогу работать». Тетушка Чо смущается, и Сиатай отпускает ее. Поваренок, чье ухо наливается красным, довольно лыбится рядом. «Тетушка Чо красивая», — выдает он, — «и юная госпожа тоже». Только тетушка Чо как зрелый фрукт на ветке дерева, а юная госпожа как цветок персика, который, ой, ах ты негодник, флиртовать вздумал. Тетушка Чо мгновенно схватила поваренка за второе ухо. Ишь ты, слова-то какие знает, зрелый фрукт. Я сейчас покажу тебе зрелый фрукт. Ой, тетушка Чо, ухо, ай, оторвете, и оторву. Зачем тебе два уха, если ты все равно вежеству не научился? Это ж юная госпожа Сиатай, балбес, цветок персика. Я тебе покажу цветок персика. Хорошего дня, тетушка Чо. Сиатай уходит, представляя бедного поваренка своей судьбе. Тетушка Чо на миг смягчает свое лицо и машет ей вслед. Дальше ее путь пролегает через конюшни. Конечно же, старый Вэйдун больше не светит голым торсом. По утрам стало прохладно, можно и застудиться. Он в жилетке, чтобы не закатывать рукава. А рукава пришлось закатывать, иначе в крови перемажешься. «Доброе утро, вредный старик», — говорит она, приближаясь к нему. «Сегодня будет мясо на обед, а? Привет, колокольчик». «Да, мясо сегодня будет. Вот только говядина из погреба, а барашек сегодня вон какой пропащий, нельзя его есть, заболеть можно». Открывается от своей работы Вэйдун и вытирает руки какой-то ветошью. «А ты чего сегодня такая смурная? Случилось что?» «Да все в порядке», — машет она рукой, разглядывая разделанного стариком барана на деревянном столе. «А что за крики только что во дворе были?» Прищуривается старик и достает свою трубку. «Не поверю, что ты ни при чем. Поваренок решил комплимент тетушке чё сделать, улыбается она, такой, кудрявый, забавный малый, мелкий вот такой, она показывает какой именно, но говорит как взрослый ловелас, и откуда слов нахватался, языком плести не метлой мести, отмахивается Вейдун, а я-то думал поросенка режут, визгу было, тетушка чё едва ухо ему не оторвала, доверительно сообщает Сиатай, так тянуло, думаю, в глубине души ей понравилось. Не каждый день ей комплименты говорят, боятся. Чолин очень красивая женщина для своих лет, красивая и умная. Надо говорить ей комплименты. Хаем, говоришь, никто ей не говорит, задумывается старик Вейдун. Да, все ж ее боятся. У нее статус слишком высокий для прислуги и слишком низкий для благородных. Вот и нету у нее никого. Был бы кто-нибудь, кто не боится ей в глаза сказать, какая она красотка и умница, было бы неплохо кто-нибудь, кто плетей не боится. Сильные в возрасте, а не легкомысленный вертопрах, КХМ, сильные в возрасте, говоришь, на секунду он задумывается, потом видит лукавую искорку в ее глазах и складывает руки на груди, вот что ты задумала, говорит он, да я тебя насквозь вижу, мелкая манипуляторша, решила меня с Чолин свести, а что тут такого, она женщина видная и одинокая, а ты, хоть и вредный старик, но все равно сильный, взрослый, ничего не боишься, как раз такой ей и нужен. Давай, скажи ей парочку комплиментов, как она снова к тебе зайдет. Вот еще, она старшая управляющая, а я всего лишь мясник, да ей нужен просто друг. Сперва, ну, я так думаю, она же просто одинока, ей и поговорить ни с кем путем. Ну, госпожа Мэй, но ведь все ей не расскажешь, или ты не знаешь, как комплименты говорить. Я тебе этого поваренка найду кудрявого, пусть он тебя научит, как он там, тетушка Чо, словно зрелый плод на нижней ветке дерева, хихикает она, вот же глупая девчонка, да я, между прочим, такие комплименты могу делать, что у женщин прямо земля из-под ног уходит и они сами в объятия старого Вейдуна бросаются, отвечает тот, в молодости я еще тот ходок был, однажды даже великолепная богиня дома свежей весны, сама госпожа Баэ Хуан, ветвь персикового древа, предложила мне убежать с ней, а уж обычных девиц, влюбленных в великолепного Вейдуна, было не счесть. Ну, значит справишься, только про зрелый плод ей не говори, рассердится. Никакой женщине намек на возраст не понравится, яйца курицу не учит. Поучи старого ловеласа ремеслу, ага, ты просто еще невинный цветочек, который не представляет себе глубину этого моря. Вейдун наглаживает свою бороду с довольной улыбкой. А какие техники передачицы в постели я знаю? 320 способов. Все, даже слышать не хочу, перебивает его Сиатай, закрывая уши руками. Старый извращенец. Еще какой? В смысле извращенец, не в смысле старый. Я еще молод. Госпожа Чолин, а, Хаем, я вот заметила, упирает пальчик в подбородок Сиатай. Ей же нет нужды так часто за конюшню ходить, она всегда прислать кого-то может. На кухню часто посылает, а вот сюда она сама каждый раз ходит, да с тобой разговаривает. Правда, не замечал, вот ты старый, а ума не нажил, ловелас он был в молодости. ПФФ все ваши любовные похождения, это не потому, что вы такие крутые, красивые и убеждать умеете, это все потому, что женщина вам разрешила, заранее все подготовила, а вы сами туда залезли и думаете, что это ваша заслуга, завоеватели. Тетушка Чо вокруг тебя круги нарезает, все тебе на блюдечке под нос подали, а ты так и не понял, ловелас. Да я тебя сейчас, все, я побежала, пока-пока. Сиатай легко отпрыгивает в сторону, порхая словно бабочка на летнем лугу. Не забудь, никаких зрелых плодов, и цветы какие-нибудь подари, она камелии обожает. Однажды я тебя поймаю, беззлобно ворчит ей вслед старик Вейдун. Беги уже, стрекоза, старшая сестрица Сиатай. Ее перехватывает летящая как ракета Лилинг, за ней семенит Джилан, всплескивая руками. Старшая сестрица, у меня получилось, сияющая мордочкой торжествующий взгляд, я сумела, все, как ты мне и сказала, у меня новый уровень культивации, боже, боже, как неожиданно, пошли завтракать, но старшая сестрица, бегом, кто по утрам не кушает, у того культивация падает, ты в прошлый раз так про зарядку говорила, и про овощи, и сладкое не есть, путь культивации, труден и не для каждого, что это у тебя в руке, отдай конфету. Но я попраздновать, не делая из еды культа. Сиатай отбирает конфету и отправляет себе в рот. Ну, чего встали, завтракать. Глава 25. Во дворе горели костры, и суетились люди. Осенний праздник урожая, или как его еще тут называют, праздник луны и урожая. Для готовки блюд и угощений на кухне не хватало очагов, потому развели костры во дворе и кухонные бегали, словно ужаленные. Работы у всех было очень много, еще бы, 3 дня праздника, 3 дня пирушек, угощений, приема гостей и походов в гости. Сиатай помогала старому мяснику Вейдуну, не то, чтобы ее особо просили, нет, она могла бы просто сидеть у себя в комнате или гулять по поместью, никто бы и слова не сказал. Но сидеть и ничего не делать в ситуации, когда все вокруг носятся словно вот-вот паническую атаку поймают, означало бы только сделать себе самой хуже. Когда нет выхода, когда уже опускаются руки, а неизбежность все ближе, в это самое время человека спасает не его выносливость и сила, даже не стрессоустойчивость, а так называемые, неотменяемые обязательства. Когда каждый день надо вставать с постели и идти на работу, готовить детям еду, приводить дом и одежду в порядок, чистить оружие или подшивать подворотнички. Когда руки и голова заняты, когда нет времени рефлексировать, отдадут фениксам или нет, взорвусь я там или тут, будет ли нападение разбойников и как именно я умру, об этом всем нет времени особо раздумывать, когда работаешь на подхвате у старого мясника. А мяса для праздника требовалось очень много. И работы у мясника тоже было очень много. Ему на помощь прислали 2 слуг из дворовой команды, 2 бестолковых молодых парней, Маа и Таин, но они совсем ничего не умели и большую часть времени старик орал на них, поправляя. Сиатай же работала ножом, выключив голову, не задумываясь о будущем, просто отделяя шкуру от туши, надрезая и надламывая суставы, отрезая все лишнее, как и положено мяснику. «Сразу видно, что ты девка деревенская», — одобрительно кивает Вейдун. «Благородных кровей, но выросла в деревне. Это откуда видно-то?» — удивляется она, надрезая сухожилие, чтобы сломать ногу барашка в суставе и отделить ее потом. У нее нет силы старого Вейдуна, чтобы после такого надреза просто оторвать ногу с копытцем, ей приходится действовать аккуратнее и дольше, углубив разрез. Она останавливается и критическим взглядом смотрит на свой нож, проверяет ногтем остроту лезвия. Нож не должен быть тупым, все это знают, но он также не должен быть и слишком острым, иначе во время разделки он не будет скользить по кости, срезая мясо и оставляя за собой белоснежную поверхность, он будет впиваться в надкосницу, в саму кость, мешая работе, останавливая руку. Крови ты не боишься, а уж разделывать барашков или даже кого покрупнее умеешь. Я бы даже сказал, что тебе это нравится. Ты прямо вся светишься. Удивительное дело, юная девушка, а любит ножом орудовать и крови не боится, даже наслаждается этим. Точно деревенская. Ты вот говоришь, что не помнишь ничего, но я могу сказать, что род у тебя благородный был, но, видимо, из обедневших, видал я такое. И еще, хват ножа. Ты его обратным хватом держишь. Так нож только варвары Дальнего Севера держат. Значит, твой род из последних благородных, что при Юань выжили. Так удобнее, рука не устает, поясняет она, поднимая руку с ножом. Вот смотри, когда ты лезвие вперед ведешь прямым хватом, то убирать мясо с кости ты только движением вниз можешь. А чтобы вперед убрать, тебе руку придется неудобно вывернуть, а обратным хватом я движением и от себя снимаю мясо и к себе. Без разницы, быстрее, удобнее и меньше устаешь. Удивительно, как ты могла все забыть при твоей памяти. Наверное, по голове тебя кто-то ударил, говорит мясник и тут же повышает голос на непутевого работничка рядышком. Таин, задери тебя демоны. Почему у тебя туша опять грязная и в лохмотьях каких-то? Не хватай шкуру снаружи, работай внутри. Аккуратнее шкуру снимай. У тебя на ней сорочьего мяса просто лохмотьями. А почему сорочье мясо? Тихонько спрашивает у Сиатай ее младшая сестра Лилинг. 40 это же символ счастья и влюбленности, на сорочьем мосту свидание. Потому что, если оставлять клочки мяса на шкуре, его потом сороки едят. Поясняет Вейдун, услышавший ее шепот. А эти символы счастья жрут как не в себя и гадят потом тут же неподалеку. Некрасиво, когда, туша в порезах и рванине, поясняет Сиатай. Если целиком барашка запекать, например, но если вот как эти двое снимают шкуру, так потом мясо только на начинку пускать. У меня руки болят, подает голос один из приданных работничков. Это сложно, а вот этот, явно городской, качает головой Вейдун. И чему только городские своих детей учат, им барана живого дай, так они с голоду помрут на него глядючи. А чего доброго, это баран их съест, кровожадные бараны Чиньюэня, комментирует Сиатай, отделяя пласт мяса от кости. Хищные и умные твари поедают людей в округе. Хаос, крики и рок-н-ролл. Не знаю, что такое рок-н-ролл, но что вот эти помощнички тупее, чем мясо, которое они разделывают, это точно. Хмыкает старик себе в усы. Поторапливайтесь, у нас еще полно работы. Если бы не юная госпожа Сиатай, мы бы вовсе тут до темноты возились, а она не обязана помогать. Она приемная дочь главы дома, господина Башу, но забить барашка, а потом быстро и аккуратно его разделать, умеет. И хорошо умеет. Не то, что вы не будете нормально работать, надают умаков. Тем временем руки у Сиатай живут своей жизнью, она продолжает разделывать тушу, отделять мясо от костей, погрузившись в своеобразный транс, такую вот динамическую медитацию, чувствуя, как тепло окутывает ее и словно вселенная одобряет каждое ее движение. Интересно, думает она, и каждая мысль у нее словно легкое облачко. Интересно, вот учитель Вун говорил, что все на свете есть ци, значит есть ци в живом барашке и в мертвом. А чем они различаются и различаются ли вообще? С одной стороны, адепты-заклинатели умеют управлять этой самой ци, может в живом теле она подвижная, следовательно, в мертвом, неподвижная. Надо будет проверить. Еще один эксперимент из тех, которые она могла проводить, не привлекая к себе внимания, ведь ту же мысль о винтовке Гаусса на основе ци, ну никак в доме не проверить. Теоретически возможно, она просила Лилинг мелкие предметы ускорять, но только на небольших скоростях. Как дитя технологической эпохи она искренне считала, что дуэли на мечах очень сильно вредили здоровью и несли риски для каждого из участников. Ну нет, сама концепция дальнобойного оружия, увеличение дистанции поражения, вот что ее интересовало. Здешние плюнули на прогресс в технологическом дальнобойном оружии, потому что арбалеты и луки не могли пробить доспех ци, хоть и подсаживали его. Наверное, она и сама не знала. Просто тут практически не было видно луков и арбалетов, а вот копья и алебарды у стражников имелись. И самый обязательный атрибут – одноручный, короткий прямой меч на поясе. Традиция. Кстати, о традициях.